Поэтому я сделал резкий шаг вперед, направил фонарик ему в лицо и, увидев, что он закрыл глаза, понял, что для меня это единственная возможность нанести удар, который оказался не таким сильным, каким должен был быть, из-за, очевидно, сломанной ноги. Да к тому же в темноте я не мог хорошенько примериться. Но в данных обстоятельствах я должен был быть доволен этим. Честно говоря, от такого удара он должен был бы сломаться пополам. Но вместо этого мужчина остался стоять на месте и лишь немного нагнулся вперед, держась руками за поручни. Слава Богу, это был только человек. Я мог видеть блеск глаз, но не выражение лица, что было к лучшему, так как вряд ли оно польстило бы мне. Нужно было убираться. Я вспомнил, что когда-то видел в Базельском зоопарке гориллу, большую черную тварь, которая рвала руками толстые автомобильные покрышки и считала это легким упражнением для пальцев. Я предпочел бы оказаться в одной клетке с этой гориллой, чем на палубе в тот момент, когда этот парень придет в себя после удара. Я быстро свернул за радиорубку, забрался в спасательную лодку и растянулся на дне. Люди, находившиеся ближе всех ко мне, некоторые с карманными фонариками, были уже у подножия трапа, ведущего на мостик. Мне бы пришлось бежать до кормы, чтобы добраться до каната с обтянутым резиной крючком, который я забросил на его борт. Но туда нельзя, пока не очистится средняя палуба. А потом эта возможность исключалась. Когда отпала необходимость держать все в секрете, кто-то зажег корабельные огни, и весь нос и средняя часть судна осветились ярким резким светом. Одна из ламп висела почти над тем местом, где лежал я. У меня было такое ощущение, что я муха, пытающаяся укрыться на белой стене. Я плотнее прижался к дну лодки, словно хотел его выдавить. Поднявшись по трапу, они стояли у радиорубки. Вдруг я услышал встревоженные голоса, проклятия и понял, что они нашли парня. Его голоса я не слышал и пришел к выводу, что он в отключке. Резкий голос с немецким акцентом рявкнул: «Расхуляхтались, как куры! Тихо! Жак, автомат при тебе?» «Да, капитан». Жак говорил спокойно. Голос был уверенный, и при определенных обстоятельствах я счел бы его приятным. Но в теперешнем положении меня мало заботило, приятен он или нет. «Ступай на корму, встань перед входом в салон, смотри вперед и наблюдай за средней палубой, а мы пройдем на нос и прочешем весь корабль до кормы. Если он не сдастся, стреляй по ногам, мне он нужен живым». Господи, это похуже, чем кольт. Тут дело пахло не одной пулей, а целой очередью. Я понятия не имел, какой автомат у этого Жака. Возможно, он при каждом нажатии на спуск выпускал по дюжине пуль. Я почувствовал, как мышцы правого бедра снова начали затекать, что постепенно привело к рефлекторному движению. «А что делать, если он прыгнет за борт, сэр?» «Неужели я должен учить тебя, Жак?» «Нет, сэр!» Я был не глупее Жака, и мне тоже не нужно было ничего объяснять. У меня появился какой-то неприятный суховатый привкус во рту и в горле. Минута была в моем распоряжении, не больше. Я тихо проскользнул к крышке радиорубки со стороны Стирборта, то есть самого удаленного от Имри места. Оттуда быстро спустился на крышку и проскользнул к рулевой будке. Внутри мне фонарик не понадобился. Отражение больших ламп давало достаточно света. Я присел на корточки, оказавшись ниже застекленной части, огляделся, и мой взгляд сразу упал на то, что нужно. Металлический ящичек с ракетами на пожарный случай. Несколько быстрых движений, и я перерезал ремни, которыми ящичек был прикреплен к полу, а к одной из ручек ящичка привязал канат ярда 4 длиной. После этого вытащил из кармана пластиковый мешочек,